кто вы? Я имею явные на то доказательства». «Кто же я?» Приподнявшись и устремя испытующий взгляд на фельдмаршала, сказала пленница. «Дочь пражского трактирщика». Больная вскочила с постели и с сильнейшим негодованием вскричала. «Кто это сказал? Глаза выцарапаю тому, кто осмелился сказать, что я низкого происхождения!» «Признайтесь, однако, что вы провели детство в Праге», — сказал князь Голицын. «Никогда я там не бывала», — ответила пленница. Силы оставили ее, она упала на постель. Когда пленница несколько успокоилась, князь завел речь о Даманском. Она слушала равнодушно, но когда Голицын сказал, что Даманская неотступно просит руки ее, и что если она хочет, может выйти за него замуж хоть в тот же самый день, пленница засмеялась. «Этот жалкий человек», — сказала она насмешливым тоном, — «да ведь он совершенно не образован, ведь он порядочно не знает ни одного языка. Помилуйте, возможно ли это?» Принцесса забыла мосбахского незнакомца. Забыла и то, что в Рагузе подавала Даманскому большие надежды на свою руку. Попавший в сваты фельдмаршал уговаривал пленницу не пренебрегать предложением Даманского, которое при настоящем ее положении должно считаться очень выгодным. «Я бы вам дозволил видеться с ним без свидетелей и переговорить обо всем, что считаете нужным», — сказал он ей. Пленница отвечала решительным отказом. Она не хотела видеть Даманского и сказала, что и в таком случае не могла бы выйти за него замуж, если б этот поляк по своему образованию и развитию более подходил к ней, потому что дала клятву князю Филиппу Лимбургскому и считает себя уже неразрывно с ним связанную. Тогда князь Голицын во исполнение воли императрицы обещал пленнице от своего лица исходатайствовать свободу и дозволение отправиться к князю Лимбургу, в Обернштейн, но только в таком случае, если она откроет ему свое происхождение. Луч надежды на свободу, казалось, животворно подействовал на больную женщину. С неподдельным чувством благодарила она фельдмаршала, но затем сказала, что, к сожалению, ничего не может прибавить к сказанному прежде о своем происхождении. Не верила ли она обещанию князя Голицына, не решалась ли возвратиться к друзьям после окончательно скомпрометировавшей ее истории, после беременности, которая не могла остаться в тайне, опасалась ли, что они отвернутся от сидевшей в крепости самозванки, близость ли смерти, которую она уже чувствовала, удерживали ее воспользоваться предлагаемой свободой. Она, впрочем, попросила перо и при князе Голицыне написала дополнение к своему сознанию, но написанные ею сведения были совершенно ничтожны. Она написала, что на 6-м году от рождения ее посылали из Киля в Сион, в Швейцарии. Потом снова возвратили в Киль через область, управляемую Кейтом, что о тайне рождения ее знал некто Шмидт, дававший ей уроки, и что в детстве помнит она еще какого-то барона фон Штерна и его жену, и данцигского купца Шумана, который платил в Киле за ее содержание. «Меня постоянно держали в неизвестности о том, кто были мои родители», — заключила она. «Впрочем, я тогда мало заботилась об этом, не ожидая от того никакой пользы». Князь Голицын, прочтя это признание и не найдя в нем того, что надеялся видеть, ушел от пленницы, объявив, что она, как не раскаявшаяся государственная преступница, осуждается на вечное заключение в крепости. Больше он уже не видал этой несчастной женщины. Августа 12-го он доносил императрице о бесстыдном упорстве арестантки во всем. «Это упорство, — писал фельдмаршал, — показала она в последнее со мною свидание, когда ни Даманской, ни она не прибавили ни слова к данным прежде показаниям, несмотря на то, что обоим обещаны были, казалось бы, высшие из земных благ, каких они желают, ему — обладание прекрасной женщиной, в которую он влюблен до безумия, ей — свобода и возвращение в свое графство Оберштейн. Все старания арестантки, — продолжал князь Голицын, — истолковать в свою пользу дело о найденных у нее духовных завещаниях, возмутительном манифесте и прочих бумагах, вполне опровергаются тем, что они писаны ею собственноручно. Из показаний ее ясно только одно, что она бесстыдна, бессовестна, лжива и зла до крайности. Все мои старания узнать от нее истину об ее сообщниках остались совершенно напрасными.